Заботы Бусова. Могучая Светынь была во многом похожа на своих детей Венов. Вернее сказать, они на нее. Когда Вены выходили плясать, танец, которому предстояло увенчаться удалым верчением, хождением в присядку, прыжками выше головы и, в общем, чуть ли не полетами на посрамление тяги земной, под крики, топот и свист, этот чреватый стремительным движением танец всегда начинался как бы лениво, как бы медлительно, как бы в развалочку. Вот только нечаянным образом в ленивой и медлительной развалочке подспудно угадывалась ликующая сила, готовая к безоглядному взрыву. Светынь пробуждалась после зимы в точности так, как пробуждается в танце ладная и щедрая телом венская красавица. Она вышла потешиться и пока еще не пляшет, не летит, лебедью плывет над утоптанным кругом, заламывая гордую бровь, исподволь разгоняя кровь и дыхание для предстоящего действа. Великая река неспешно наливалась яростным весельем. Раз за разом в глубине возникало напряжение и принималось расти, делаясь невыносимым и неудержимым и разрешаясь исполинским ударом. Это, распираемый изнутри, лопался лед. Это рушилась зима. Это уходила печальная и погибельная память о великой ночи. Гром, пронизывающий небо и заставляющий содрогаться землю, в некотором смысле был слышен по всей венской земле. Даром ли первые удары ледолома почитались лесным племенем едва ли неравно с раскатами первой весенней грозы? Венны знали, что новая зима была неизбежна, но то, что нынешнее не задержалось навеки, было важней. Под напором Светыни во льду возникали все новые трещины. Сплошной ледяной панцирь дробился, белая гладь распадалась на тяжелые ледяные поля. Увлекаемые течением льдины медленно трогались вниз по реке. Они сталкивались, поворачивались, с чудовищным хрустом крошили и перетирали друг друга, вставали дыбом, разламывались, наползали, громоздились, намертво спаивались высоченные торосы, но только за тем, чтобы под напором новых льдин вновь обрушиться с грохотом и плеском. Вены, конечно, не могли покинуть мать-реку одну в ее победном борении, оставить без помощи. Если люди и боги перестанут друг дружку выручать, наступят последние времена, и мир кончится. Всякий Вен знал приметы, которые указывали на скорый ледолом. И, понятное дело, первыми их усматривали мальчишки, ожидавшие посвящения в мужчины. Тогда-то начиналось сидение на берегу, продолжавшееся иной раз по несколько суток, и полное восторга, страха и ревности. Всякий мечтал первым заметить начавшуюся битву и возвестить о ней сородичам. Этой весной повезло пареньку из рода белок. Его прозвали Бусом за цвет волос, выделявший подростка среди сплошь русых и рыжих бельчат. Серый пепел, в котором лишь при ярком солнечном свете заметна была ржавчина. Еще у Бусова отсутствовало левое ухо, и оттуда на щеку тянулся шрам не шрам, след не след. Тонкий белый узор, словно к коже прилип травяной стебелек с листьями, покрытыми инеем. Чужого человека такая наружность, может, слегка удивила бы, но кому какое дело до отметин? Да и у кого их, собственно, нет. Только у того, кто в жизни своей носа не высовывал за порог и, стало быть, не получал по этому самому носу. Но таких людей не бывает. Оглянешься, тут рубец, там ожог, кого болезнь поглодала, а кого, вот как Бусова, куснул когда-то мороз. От того, что это был именно мороз, бдение у костра далось Бусому тяжелее, нежели многим. Особенно последняя ночь, когда он в самом деле готов был свалиться без сил, и только гордость удержала его. А вот поди ж ты! Наступило утро, и вся усталость улетела куда-то, наверное, взмыла к весеннему небу вместе с победным криком рожка. Теперь стоял уже день, а Бусый и не думал отсыпаться на теплых палатях. Вместе с другими мальчишками он носился по дворам, боясь прозевать самое интересное. Отирался среди взрослых в надежде, что ему дадут какое-нибудь поручение, а когда это случалось, стремглав кидался выполнять. Ну, а забот было хоть отбавляй. В волю наготовить праздничной снеди для пира, чтобы хватило всем, в том числе и лесным сородичам, хвостатым белкам. В последний раз проверить одежды для ряженых, украсить особым образом изнутри и снаружи все избы в деревне, сделать еще 99 дел, которые все казалось несвоевременным исполнять загодя. Их откладывали на последний срок, а он этот последний срок взял и наступил. Между прочим, праздник ледолома означал не только шумное беззаботное веселье. Светлых богов не просто звали незримо пображничать вместе с людьми на честном перу. В мире вершилась великая битва, и ее земным отражением должна была стать исконно любимая веннами потеха – кулачный бой. Конечно же, дружеский, радостный, но все равно бой – настоящий, где без остатка выплескиваются душевные и телесные силы, где будет пощада, а вот поддавков и не примут, и не предложат. Белки и их соседи зайцы всегда бились по весне на льду Крупца, благо он, как и подобает послушному сыну, не смел прежде матери Светыни избавиться от зимних одежд. Вообще-то лед на мелком, но быстром и своенравном Крупце даже в самые лютые зимы оставался не слишком надежен. Речку поили незамерзающие родники, так что, как ни свирепствуй мороз, заковать непокорный крупец ему не удавалось никогда. Было только одно место, как раз на полпути между деревнями белок и зайцев, где берега неожиданно расступались, и узкая речка растекалась на добрых два перестрела, образуя мелководное смирное озерцо. Его так и называли «межинное плесо» или просто «межина». Здесь можно было выходить на лед хоть поодиночке, хоть целой толпой, не боясь провалиться. На обширном плесе белки и зайцы с осени вместе готовили гладкую площадку – потешное поле, где сообща и проводили все зимние веселья. И нынешний день не стал исключением. Бусый отмерял масло для котла, в котором мать собиралась жарить вкусные пирожки. Молодой кобель Летун, любимец и баловень, ходил следом вслед за хозяином и то и дело усаживался, преданно заглядывая в глаза, на показ принимался облизываться. Забывал, что он уже не щенок, и ждал лакомства. «Цыц!» — покрикивал на него Бусый, безуспешно силясь быть строгим. Ему уже доводилось участвовать в молодецкой потехе, но мальчишку не оставляло ощущение, что именно сегодня на плесе должно было произойти нечто небывалое, необыкновенное. От предчувствия сладко и тревожно обмирала душа. А ну, как выпадет ему сказать самое главное слово? Или победить 10 зайчат? Или вовсе выручить кого-нибудь из взрослой родни? Может, все потому, что я первым принес весть о Светоне и честь для рода добыл. Вот и кажется теперь, какое дело не дай, все по плечу. Бусый закрыл котел крышкой и бережно, чтобы не разлить, отнес к корчагу масло назад в клеть. Вернулся с охапкой дров, вывалил их у очишка и вспомнил свое ночное сидение возле костра. При дневном свете давешние страхи показались безобидными и смешными. Я тоже сегодня победил тьму, свою тьму. Зря ли наставлял отец? Тьма в каждой человеческой душе отыщет слабинку и проберется в нее, а значит, и победа над нею у каждого человека своя. Бусы принес еще дров, сложил все так, чтобы удобнее было подкидывать в очажок, полюбовался работой и, повинуясь внезапному вдохновению, попытался вновь вызвать в себе телесное ощущение дивного единения со Вселенной. Удивительное чувство, постигшее его перед рассветом, когда сама земля донесла до его, как он понимал, духовного слуха, звон струн мироздания, трепетавших от предельного напряжения. Ничего не получилось. Мальчик не знал, повторится ли еще когда-нибудь чудесное переживание или останется единственным воспоминанием на всю жизнь. Бусы, конечно, хотел, чтобы оно повторилось. Дядька Лось видит пальцами вместо глаз, а Осока никогда не ошибается с направлением, даже когда ей завязывают глаза и начинают крутить. Ульгиш тут вовсе черный, как у этого котла дно. Полгода уже у зайцев живет, а его все норовят пальцем потереть. Вдруг отойдет чернота-то. Тем и хорош. А мне и похвастаться нечем, обыкновенному. Не тем же, что приемыш, виллами принесенный. Если вправду вы, светлые боги, новое умение мне открыли, я бахвалиться не стану. Я уж не посрамлю. Ну, то есть постараюсь. Каждый человек сам для себя особенный. Не как все, тем паче в детстве, когда вокруг тебя крутится мир. Всякий ищет хоть что-нибудь, что выделяло бы его среди сверстников, и очень огорчается, не обнаруживая у себя никакого заветного свойства. «Эй, бусый! Не слышишь, что ли? Зову!» Мальчик оглянулся. Над плетнем высотой в средний человеческий рост возвышались плечи и голова Калаяра, первого среди белок кулачного бойца. «Пошли, — говорю, — пора!» Бусы подхватил брошенные на снег рукавицы и бегом бросился со двора. Любовно уложенная поленница за его спиной с шуршанием развалилась, заставив отскочить летуна. Бусы не заметил.